Паладин. Глава 1. Сон отпускал неохотно, ощущение совершенной разбитости и насыпанного под веки песка было столь сильно, словно я двое суток на ногах провел, а теперь стоило только прикрыть глаза, как кому-то приспичило меня будить. Так хотелось послать непонятный источник шума куда подальше и не слишком ласково, но для этого тоже надо было проснуться, а потом шевелиться и кому-то что-то говорить. Так ужасно всего этого не хотелось, но непонятный шум не отступал, потихоньку приобретая очертания какого-то гула и карканья ворон. У пернатых явно было какое-то событие, потому как орали они громко, настойчиво и самозабвенно, отчетливо соревнуясь между собой на тему того, кто издаст наиболее скрипучую и мерзопакостную ноту. Это бесило. Я в упор не мог вспомнить, чтобы открывал на ночь окно, но оно было открыто, и, пока это оставалось так, рассчитывать на нормальный сон мне, очевидно, не приходилось. Минуты три я честно пытался бороться и игнорировать, но концерт никак не утихал, потихоньку вытаскивая мое сознание из царства Морфея, заодно заставляя обратить внимание и на иные звуки, да и запахи тоже. Шелест деревьев, какой-то треск, запах прелых трав. Еще плохо соображая, я все-таки попытался встать, чтобы дотопать до форточки. Вот только попытка спустить ноги с края кровати натолкнулась на неожиданное препятствие, края не было, то есть, подвинув ноги в нужную сторону, я не нащупал границы, с которой их можно спустить, зато почувствовал какой-то дискомфорт на лице, словно я лежал им не на подушке и даже не на кровати, а на чем-то грязном и холодном. Усилием воли и накатившего недоумения я разлепил глаза и оторопело уставился на землю под собой, а подо мной в самом деле была земля, такая причем диковатая, с травкой, веточками, прошлогодними листиками, муравьями какими-то. В следующие несколько секунд я вообще перестал что-либо понимать. Я оказался на какой-то лесной поляне. Днем, утром, вечером, без понятия, но солнечный свет сквозь кроны пробирался. Вокруг ни души, ни следа палаток, костра, машины, только деревья, кустики и травка, сочная такая, дикая, совсем не утоптанная и не примятая ни в одну из сторон. Ни намека на тропку, просеку, следы какого-нибудь волочения. Просто дикая лесная, даже не поляна, а так что-то не слишком заросшее между деревьями. Где-то вверху ругаются вороны, и я на земле просто валяюсь. А еще я одет во что-то очень металлическое. Судорожный осмотр рук и ног показал, что таки да, на мне доспехи. Натуральные такие, латные, вороненые, с красной не то эмалью, не то еще чем-то по стыкам сегментов. На груди было такое же черное сюрка с красной оторочкой и неким крылатым символом кроваво-красного оттенка по центру. Сидят как влитые, движения не сковывают, даже пальцы сжимаешь, а сопротивление меньше, чем у кожаной осенней перчатки. А еще все вокруг какое-то неправильное, яркое слишком, цветное. Не знаю, сколько я так сидел, тупо пялись на окружающий мир и пытаясь осознать сам факт того, что проснулся где-то в лесу вместо своей кровати, не говоря уже о том, что на мне обнаружились какие-то доспехи, которых я в глаза не видел никогда в жизни и даже смутно не представлял, где такие можно достать, но неожиданно голову сдавило тупой болью, заставив зажмуриться, а потом, секунда, и боль полностью прошла, а вместе с ней исчезли и ощущение насыпанного под веки песка, и сонливость, и тугость мышления после сна. Вот только вместо них пришло нечто иное. Установка системы завершена, гласила возникшая перед лицом полупрозрачная черно-красная табличка с алыми буквами. Натуральная такая табличка в стиле компьютерного оповещения, с красным орнаментом по контуру и крестиком с черточкой закрыть свернуть в верхнем правом углу. И она висела в воздухе. Вот перед моим лицом, этакой футуристической голограммой, как в «Звездных войнах» каких-нибудь. Первая мысль была, что я еще сплю. Это было довольно правдоподобно, учитывая, что, как я смутно помнил, мне как раз вот только что снилось нечто о том, как я играю то ли в «Век дракона», то ли в «Варик», то ли еще во что. Такое у меня иногда бывает, ностальгия накатывает, так сказать. Однако, как-то это все было слишком детально и слишком удивительно. Во сне ты не удивляешься. Даже если ты понимаешь, что спишь, ты воспринимаешь это как нечто само собой разумеющееся, а здесь я вот нифига не воспринимал ситуацию нормальной и естественной. Да и детали, слишком много мелких деталей, слишком они четкие, статичные, никаких изменений, а ведь во сне оно частенько все плывет. Ладно, будем последовательны, глубоко вдохнув, озвучил я и понял, что озвучил это не своим голосом. Окей-ей-ей. Комментирую уже второе открытие и начинаю нервно подниматься на ноги. Вопреки опасениям, что в доспехах это будет сделать сложно, никаких проблем не возникло, и через пару мгновений я уже стоял в полный рост. Стоял твердо, не шатался. Проблем с координацией тоже не чувствовалось. Вот только тело точно было не моим. Во-первых, пусть чуток, но оно было выше. Я и так человеком был не маленьким, но тут все-таки где-то на полголовы над собой подрос. Во-вторых, талия. Не скажу, что у меня раньше не имелось кубиков на прессе, но поверх них была наращена некоторая подушечка безопасности, да и под ними крылась чуток места для воздаяния должного греху чревоугодия. Здесь же кубики тоже явно имели место быть, и даже покубичней, нежели мои прошлые, вот только под ними, кажись, сразу начинался позвоночник. В том смысле, что общие объемы брюха, даже с учетом доспехов, не очень впечатляли. Было ли это достаточно потрясающе, чтобы нутро, так сказать, воспринимало новость? А да, еще как, объясняло ли это хоть что-то? Ну тут с какой стороны посмотреть? Где я? Что со мной? Какого хрена? Кто виноват? И что делать? Не считая еще целого воза подобных вопросов, оставались без ответов, но я все-таки был не настолько диким, чтобы окошко сообщения перед лицом мне ни на что не намекало. Скажу больше, я был достаточно углубленным анимешником, чтобы дойти в своем падении до чтения корейских и китайских комиксов, поэтому да, я, можно сказать, слегка предполагал, в какие глубины тыла меня могло занести. Все еще опасаясь трогать сообщение, что статично следовало за моей головой, оставаясь в одном к лицу положении, я осторожно прошелся по поляне, всматриваясь в растения и по сторонам. Елки вдалеке были похожи на известные мне, листья малины я тоже узнал, мох виделся знакомым, остальное не ботаник я, не ботаник. Осторожный осмотр себя выявил несколько фактов. Прежде всего, на моем ремне висели 4 этаких кожаных кошелька-сумочки на пуговицах. В одном обнаружилась фляга с водой, причем такая, колоритная, из зеленого стекла, с формой под старину и красиво оплетенная кожаным шнурком. Во втором имелись некие завернутые в ткань коричневые пластинки, судя по всему, некоего сушеного или вяленого мяса, суммарно где-то в половинку буханки черного хлеба, если по объему. В двух других нашлись огниво, труд, антикварная металлическая ложка и пригоршня монет, по всей видимости, медных, с гербом в форме птички, только не совсем такой, как у меня на груди, а как бы внутри щита, такого, каплевидного и словно состоящего из языков пламени. Еще на том же ремне, на спине, имелись ножны с кинжалом. С самой же спины спускался длинный, хоть и не доходящий до пяток черный плащ с красной оторочкой. Ну и поверх него каким-то непонятным образом висел меч, двуручный. Этакий клеймор, насколько я разбираюсь в мечах, и тоже с птичкой на горде. Попробовав его снять, я без труда его отлепил и также легко мог прилепить назад, ощущая при этом что-то вроде, не знаю, это не было похоже на магнит, но я как будто брал его спиной, очень странное ощущение, словно там у меня есть некая невидимая рука, которая может сжаться в кулак, а может разжаться, или скорее даже не рука, а какое-то облачко, что по моему желанию, совершенно рефлекторно становится то вязким и жестко фиксирующим полотно клинка, то невесомым и неосязаемым, стоит взяться за рукоять с однозначным намерением снять меч. В первые мгновения оно даже не ощущалось, но чем дольше я прислушивался к себе, тем четче его чувствовал. И оно, это облачко, присутствовало не только на спине, оно струилось и клубилось вокруг всего тела, протекая сквозь мышцы, кожу и доспехи и вполне реагируя на мои попытки себя почувствовать и как-то собой шевелить. Вяло, дергано, не всегда понятно, что делая, но реагируя. Самое четкое выражение это имело именно в прилипании меча на спину, но и в других местах. Впрочем, в других местах я особо не пытался им шевелить, ибо что-то мне подсказывало, что лучше вот так вот сразу в непонятную субстанцию своими кривыми ручонками не лезть. Что же до меча, то никаких ножен на нем не было. Лезвие было идеально заточено и отполировано, по сильной части клинка шли какие-то непонятные, но красивые узоры, нанесенные неким иным красно-золотистым металлом, гарду же украшала расправившая крылья птичка, но не орел, а скорее феникс, да, это определенно был феникс, как и у меня на груди. Очень знакомый мне феникс, почти идеально повторяющий очертания одного герба, который очень часто украшал моих персонажей в некой сетевой игре. Что-то чем дольше я тут нахожусь, тем меньше мне нравится происходящее. Ох, опять забыл о новом голосе, звучном, хорошо поставленном, таким или серенады прекрасной даме под окном балкона петь, или орать команды своему десятку головорезов. И да, именно десятку, потому как в шуме битвы команды большим подразделением должны отдаваться посредством сигнального горна или магии какой, иначе просто не услышат. Так, погодите секунду, а откуда я это знаю? В том смысле, что я же сейчас это на полном серьезе подумал, как непреложную истину, а не как что-то, что где-то когда-то слышал. От разглядывания своего снаряжения и раскручивания в голове последние мысли меня отвлекли появление перед глазами нового информационного окошка с текстом и очередная вспышка боли в голове, заставившая меня поморщиться и наложить исцеляющее прикосновение, приложив руку к соднящему виску. Минуточку, я только что сделал что? Сказать, что мое состояние являлось впал в ступор, это знатно преуменьшить означенное состояние. Мыслей в голове не было от слова совсем, только недоуменное чо-а-а-о гуляло эхом меж костей черепа. Но я ведь действительно сотворил полноценное заклинание из школы света и направил на свое исцеление, словно делал так сотни и сотни раз до этого. И я понимал, как нужно ощутить свет внутри меня и направить его для исцеления или для того, чтобы напитать свое оружие благой силой или укрепить защиту. Я не знал, откуда я это знаю, но я знал, как и тот факт, что на данный момент все мои способности, это даже не вершина айсберга, а так, легкая изморозь на его поверхности. Но как, почему, без понятия, это просто вдруг вспомнилось, и применилось по моему желанию. Душу охватила натуральная паника. Может, кто-то на моем месте и начал бы прыгать от восторга, ну типа, попаданство, магия и прочее крутое колдунство, в которое ты можешь, ну а что если я еще вспомню что-нибудь? Что-нибудь, что просто запинает мою текущую личность коваными сапогами куда-то в самые глубины подсознания. А почему нет? Я очнулся в теле какого-то, судя по всему, крутого дяди. Вряд ли дядя обычный может похвастаться доспехами и мечом, которые просто во весь голос орут, что они первосортные, а значит, охрененно дорогие. А это, в свою очередь, означает, что носящий их дядя не пальцем деланный что-то в этой жизни соображает. А еще он в магию может, а значит, есть вероятность, что даже просто тупо пробудись все воспоминания такого товарища, и даже в самом лучшем случае, собой я уже быть перестану, а более реалистичный прогноз говорит, что скорее этот дядя просто получит память пусть и не самого глупого, но ничем особо не выделяющегося жителя 21 века и пойдет себе дальше по своим делам. Так себе перспектива, мягко говоря. Вот только поделать я с этим ничего не мог, а потому, взяв себя в руки, все-таки заставил глаза сфокусироваться на новом окошке, а мозг начать осознавать там написанное. Калибровка нервной системы, мышечной памяти и информационных архивов завершена, все базовые навыки успешно имплантированы, сращивание души с физической оболочкой завершено. Желаете получить больше информации? Да нет. Судорожно достав фляжку и сделав пару глотков воды, я вцепился зубами в одну из полосок вяленого мяса и принялся думать. Где-то я читал, что человек не может паниковать и кушать одновременно. Хрен его знает, правда ли это, но вроде действительно немного отлегло. Правда, поднося руку с мясом к лицу, я осознал, что все это время, оказывается, был в шлеме, только без забрала. Странно, я думал, что ходить с ведром на голове довольно неудобно, а тут, пока не обратил внимания, даже не ощущал этой детали гардероба. Снять данный элемент брони оказалось легко. Никаких застежек и креплений, соединяющих шлем с остальным доспехом, не имелось. Тот просто снимался, оказавшись внутри обит какой-то упругой, словно поролон или пенопласт, но внешне и на ощупь совершенно тканевой подкладкой, явно имеющей задачу амортизировать удары. Фактура у нее была ближе всего к бархату, а цвет – черным. Сам же шлем был, ну, шлем, такой же воронено-алый, как и весь доспех, и с Т-образным вырезом на лицевой части, только не совсем Т, более широким и удобным. Обзор он не сужал и дышать не мешал, но вот и от подарков, прилетающих непосредственно в лицо, тоже не защищал. Наверное, энда. Пока разглядывал защиту головы, заметил и еще один нюанс – волосы. Волосы достигали солнечного сплетения, то есть, по сути, середины спины, и были даже на вид шелковистыми, мягкими и белыми. Ну ладно, уже по росту и телосложению было понятно, что это не мое тело. Спасибо хоть, что мужиком остался, да, что-то там, под штанами, явно имелось, я чувствовал, да и телосложение точно не женское, пусть и с шевелюрой, которой позавидует половина знакомых мне девушек. Из моего горла вырвался нервный смешок. «Да, дружище, ты очнулся неведомо где, непонятно кем, в твоей голове хрен знает что творится, а ты рассуждаешь об эпичности волосяного покрова головы этого самого непонятно кем, а еще мандражируешь, поскольку уже очевидно, что это слишком даже для самого детального и продуманного сна, а это означает, что ты попал, и попал, походу, в фэнтезю. Причем, судя по обвесу тела, фэнтезю классическую, с магией, и уровнем технического развития, сопоставимым веком эдак с 13-м, где трибушет, вершина инженерной мысли, а о теплом сортире с проточной канализацией знают только китайцы, и то не факт. Кстати, об этом тоже воду и еду я в поклаже нашел, а вот туалетной бумаги что-то не наблюдаю. И пусть мне пока не хочется, но и это не говоря уже о том, что для этого дела придется как-то вылазить из лад. Может, это звучит глупо и мелко, но я что-то не нахожу в себе силы радоваться, как дебил, складывающейся ситуации. Слишком много неопределенного и непонятного. Да я даже не уверен, что не спятил. Про куда идти и что делать вообще молчу. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Я жив, вроде бы здоров и даже при конечностях и магии. По идее, это уже неплохо. Ну а теперь вдох-выдох и делаем то, что сделать все равно придется. Поднимаем руку и тыкаем в кнопочку «Да». Вы подошли всем необходимым требованиям для установки системы. Система была успешно имплантирована в вашу душу. Теперь вы находитесь в симбиотических отношениях с системой. Задача системы – помочь вашему развитию. В ходе установки системы прошлая физическая оболочка была утрачена. Для обеспечения продолжения вашей жизнедеятельности системой была сформирована новая оболочка. В смысле, и все, с искренней, почти что, обидой возмутился я подробности и развернутости той большей информации, что мне выдали. И тишина была мне ответом. Кажется, реально все. Ну, шикарно, доходчиво, подробно и понятно. Дружественный, мать его, интерфейс. А дальше что? Или ты просто голос в моей голове, только с табличками вместо слов. Снова тишина. Ладно, спокойствие, только спокойствие. Не материться в голос. Я сказал, не материться. И просто орать тоже не надо. Вдох, выдох. Думаем. Думаем идеи. Нам нужен план. Хороший план. Не обязательно надежный, как швейцарские часы, но хотя бы такой, который можно курить. На фоне поднявшегося в голове шторма в какой-то момент на первый план всплыли моменты из читанных некогда корейских новелл на эту тему. Статус, не знаю, сработало ли ключевое слово или просто мысленный запрос, но сбоку от уже открытых окон сообщений выскочило новое окошко, где в левой части демонстрировалось мое тело в полный рост, одетое в ту же броню, что сейчас на мне, вокруг которого, в смысле тела, по краю рамки висели два столбца квадратиков, каждый из которых содержал схематичное изображение одного из элементов доспеха, а вот в правой части окошка была уже буквенно-цифровая табличка. Имя. Эна. Раса. Высший эльф. Класс. Паладин. Уровень. 1. Здоровье. 100-100. Мана. 99-100. Сила. 20. Ловкость. 15. Живучесть. 10. Восприятие. 10. Магия. 10. Снижение получаемого урона. 40%. Доступных очков характеристик. 0. Внимательно перечитав все три раза и сравнив изображение на фото с попыткой пощупать свои уши, я убедился, что таки да, я эльф. Вот такая неожиданность. Ухо оказалось не то чтобы сильно длинным, но человеческое превосходило раза в 1.5-2 и действительно было заостренным сверху. Возможно, в иной ситуации это вызвало бы куда большую эмоциональную реакцию, как и уточнение, что эльф я аж высший, но на фоне остального, что стало частью моей жизни, это уже был не такой уж и впечатляющий факт. В любом случае, куда больше меня заинтересовал момент отсутствия в табличке имени. И тот факт, что, обратив на это внимание, я не смог его вспомнить. Я прекрасно помнил свою жизнь, свою семью, учебу в школе, институт, работу, увлечения, первую девушку, но в упор не помнил никаких имен. Вообще никаких имен никаких людей, с которыми был лично связан. Что это, ошибка при переносе или умышленное затирание от системы? Но для чего? Смысл? Кто-нибудь, ответьте мне, пожалуйста. Ответа не было. Только вороны продолжали вить свои гнезда или делить какую-то блестяшку где-то в стороне от меня, сотрясая воздух непрерывным карканьем. Так, ладно, так хорошо. Все замечательно, возобновил я хождение по кругу от дерева к дереву, нервно покусывая губы, ну и вернув шлем на голову. Уши, на удивление, последнему делу не мешали, будто бы даже рефлекторно прижавшись к голове и не испытывая после закрытия никакого дискомфорта. Кажется, даже слух у меня от наличия шлема не изменился. Зато я знаю, как использовать меч и магию и ездить верхом. И действительно, в памяти без малейшего труда всплыли несколько атакующих и защитных связок, воспринимающихся в мельчайших подробностях и привычности, как нечто, что можно сделать, вообще не задумываясь. Относительно магии было то же самое, стоило задуматься, и я прекрасно осознавал, как сотворить исцеляющее заклинание, как напитать оружие светом, что будет обжигать врага даже сквозь доспехи, как выпустить ауру укрепления, что будет действовать на меня и на всех в радиусе сотни метров, кого я желаю защитить, а еще я знал, как усилить самого себя, да и любого другого, но уже индивидуально, а не массово. С последней мыслью я прикрыл глаза, концентрируясь на своих чужих воспоминаниях и ощущениях, что должен испытывать. Правая рука резко сжимается в кулак до приятного скрежета металла латной перчатки, и я все прочувствовал, все. Поток магической энергии в своем теле, как он выходит сквозь кожу сияющим маревом, как формируется структура чар, как строятся вокруг меня рунные кольца, после чего распадаются и расходятся узлами по всему телу, сохраняя между собой нити магических капилляров, по которым уже бежит новый поток маны, расширяя сети, покрывая все тело невесомой сияющей пленкой, я буквально видел все переплетения нити энергии, узлы и скрепы заклинания, каждый его элемент, каждый блок и я все понимал, что, зачем, почему, по каким принципам и что значит, всю подноготную готового заклинания до самого его базиса, из которого были выведены все последующие закономерности и принципы. Правая ладонь ложится на рукоять меча, снимая его со спины, между делом обогащая меня новым пониманием, что держал я его там мана и лезвие от ржавчины предохранялось ей же, новая мысль, намерение, и новое рунное кольцо, сплетенное из света, пробегает по моей ауре от пояса до макушки, чтобы вновь распасться и осесть на полотне клинка, заставляя металл испускать золотистое сияние. И я осознаю, чувствую, вижу, что этим светом смогу не только защитить лезвие от скалов и пробить чужую броню, но и впиться в чужую плоть обжигающим проклятием, что будет одинаково терзать и демона, и человека. Непередаваемое ощущение. Знание маги. Не всей, да. Я чувствовал, что знания мои были на уровне церковно-приходской школы, причем буквально, но уже на этом уровне я мог и сам создать нечто дополнительное, чего в меня не вкладывали, например, шар света, который будет заменять лампу. Это было несложно. Я понимал, как это сделать. И это было просто охрененно по сравнению с тем, что я знал еще вчера и преступно мало, если вспоминать о тех эпических буйствах энергии, которые частенько описывают в сражениях магов из фэнтези. Еще раз глянув на окно статуса, я увидел, что число напротив параметра сила увеличилось на 4 единицы, то есть теперь там значилась сила 24, и рядом приписка. Плюс 4 плюс 20, а процент уменьшаемого урона стал равен 45 единицам. Маны же осталось 69-100. Единички не хватало изначально, то есть логично предположить, что она ушла на исцеление, да и не нужно предполагать, я и сам теперь помню, что относительно долгосрочных бафов затраты на разовые заклинания минимальны. Бафы, кстати, еще и поддерживать надо, так что потихонечку они будут отъедать запас, если сам не прервешь подпитку. Вот только что-то мне не так загрузили. Да, я вполне знал умозрительную разницу в затрате энергии, но это было именно умозрительное и чувственное понимание, буквально на глазок, и никаких единиц маны в моих знаниях по самой магии не значилось. А еще совершенно не значилось значение остальных характеристик. Допустим, что значит сила и в чем она выражается чисто практически, догадаться можно, но вот с ловкостью уже сложнее. За что в теле она отвечает? В чем выражена? Это скорость движений, шанс на критический удар, уворот. Что? Никаких ответов. Система, ну не смешно. Вновь обращаюсь к окошку вслух. Ты уже запихнула в меня кучу знаний. Дай мне нормальную справку по характеристикам. Слышишь? Справка. Подсказка. Описание. То ли надо мной сжалились, то ли я таки настроился в нужном ключе, но под параметром ловкость развернулось дополнительное всплывающее окно с текстом. Ловкость – условное название для совокупности скорости реакции, координации движения и способности к обучению любым действиям, основанным на точной моторике. «Спасибо», – на пару тонов ниже буркнул я, вчитываясь в текст. Это было что-то необычное. Как человек, чье детство пришлось на расцвет эпохи компьютерных игр, я их любил и потому имел в памяти немало вариантов чисто игровых систем, начиная от классики DD3-5, заканчивая тем, как все работало во всяких Аллодах и Фалычах. И в каждой системе основная роль характеристики пусть и была очевидна, но не обязательно, что только ею ограничивалось. Например, помнится, была редакция, где через силу считался шанс парирования-блокирования удара противника. А та же ловкость не только за скорость движения, количество ходов, но и за шанс критического удара отвечала. Вот только здесь, по всей видимости, нифига подобного не было. Скорость реакции – это, конечно, тоже скорость, но явно ведь не та, что позволяет за время, пока враг делает один удар, сделать 20. Однако уже такая информация была крайне полезна. Попробуем узнать дальше. Эксперимента ради я просто перевел взгляд чуть выше и сосредоточился на желании узнать подробности о параметре силы. Пару секунд ничего не происходило, и я уже начал было подозревать, что мне постоянно придется упрашивать систему, но когда я уже решил было вновь заговорить, предварительно просто повторив для себя справка, подсказка, описание, чтобы начать их озвучивать, справка таки всплыла. Сила – условное название для совокупности физических параметров, влияет на прочность мышечных волокон, кожного покрова, внутренних органов, костей, сухожилия и способность переносить нагрузки, не влияет на жизненные силы организма и способность к регенерации. А как, не то чтобы я чувствовал острую необходимость говорить вслух, тем более только что получив наглядное доказательство, что система меня и при закрытом рте прекрасно слышит, но так было всяко проще для нервов. Итак, сила тут, это не только сила, но и что-то вроде модификатора естественной брони, который при этом никак не влияет на количество очков жизни и, видимо, ее восстановление. Окей, а что дальше? Живучесть – условное название для совокупности параметров, отвечающих за способность оставаться в живых. Объем жизненной силы, скорость регенерации, устойчивость к болезням, ядам и токсинам, а также враждебным условиям окружающей среды. Как ни подозрительно, но это было логично. Еще бы знать, 10 единиц – это много или нет? Сколько вообще нормально для обычного человека? А не обычного, а хороший паладин сколько должен иметь, чтобы не помирать от заточки в бок, организованной каким-нибудь разбойником? Можно табличку с градацией и примерами в картинках? Нет, совсем нет, ну пожалуйста, это нужно, это важно, это то, от чего зависит моя жизнь. Система, ну эй, ну, блин, тишина была мне ответом, и никакие попытки подобрать формулировку и сфокусироваться на нужном желании не помогали. Ладно, об этом я подумаю потом. Переводим взгляд ниже и концентрируемся точно так, как получилось уже два раза. Восприятие – условное название для суммарной эффективности работы органов чувств и умения правильно интерпретировать их сигналы. Влияет на способность воспринимать магическую энергию, замечать ловушки, засады и скрытых существ, определять недобрые намерения, уязвимые места в защите противника и суть способностей, которые он собирается применить. Не влияет на личное восприятие запахов, яркости освещения, вкусов, чувствительности кожи и громкости слышимых звуков. Это типа сенсорика или легендарная для сеттинга геймера оценка, только на статах, ХМ. Не знаю, но свойства и назначения вроде бы понятны. А еще понятно, что концентрироваться надо на слове описания, и проецируя не столько желание узнать, сколько намерение. Это сложно было выразить, но тут была разница как между желанием взять стакан и протягиванием руки, которой берешь стакан. То есть когда ты протягиваешь руку, ты вообще можешь не думать о желаниях, но намерение сделать конкретное дело у тебя будет. Вот и тут требовалось поймать именно такое состояние, когда мысли направлены не на обдумывание желания что-то сделать, а на само действие. Очень тонкое состояние. Ну ладно, теперь последнее, но самое интересное, на мой взгляд. Магия – условное название для совокупности объема магической энергии и способности ее использовать. То есть все одной кучей, а как же там объем резерва, сила заклинаний, скорость каста, ну, не знаю. предрасположенность к школе магии или там скорость восстановления маны. Это что получается? Магия есть, а характеристик, позволяющих выбирать, какого рода чародеем ты будешь, нету. То есть сделать варианты, вроде бьешь мощно, но маны мало или маны много, но бьешь слабенько, зато быстро, вообще нельзя. Все только равномерно и одним куском. Поток моих вопросов вновь остался без ответа, система молчала. Ну, окей, нет так нет. Значит, в реальном мире, насколько он реальный, все работает не так, как думали фантасты и игроделы. Замечательно, я готов с этим жить, окей, был бы у меня еще выбор. Итак, что можно сказать по итогам? Ну, все статы вроде бы понятны, если, конечно, их описание честно и без скрытых смыслов способов прочтения, но нафига бы этой системе? С тем же успехом она могла бы вообще не ответить на запрос. Единственное начинающее все более бросаться в глаза непонятка, это отсутствие на иконке статуса шкалы опыта. В том смысле, что если у меня есть уровень и у него есть числовое значение, то логично предположить, что он может повышаться. Учитывая, что я в некой M-фэнтези, вероятно, средневековой, потому что зачем бы меня наряжать в доспехи, если нет. Короче, учитывая это и тот факт, что мне вообще выдали уровень, да еще в комплекте со зверского вида двуручником, есть вероятность, что мне предполагается кого-то убивать и таким образом поднимать этот уровень. Вопрос в том, где, собственно, критерий, сколько у меня есть опыта, сколько мне до следующего уровня, и кого мне, собственно, убивать, где сообщение с общей задачей, ты хоть намекни. Обращаясь к окошку, вновь заговорил я, ты же меня понимаешь, вон, русскими буквами даже пишешь. В чем главный квест? Что я вообще должен делать? Ау, прием, система. Зачем я здесь? Для чего? В чем смысл всей движухи? Никакой реакции. Вообще, даже окошечко с ехидным ответом, как положено в самых сумрачных фантазиях обкурившихся авторов подобных историй, не выскочило. Захотелось сплюнуть, но воспитание не позволило. Что делать в таких вводных, было решительно непонятно. Меня явно не собирались просвещать и сообщать цель всех случившихся затрат на операцию с переселением души и созданием новых тел. И от этого, надо сказать, настроение ну совсем не поднималось. Впрочем, метаться в истерике можно было долго, но пользы от этого – ноль. В таком ракурсе лучше уж было потыкаться в то, что уже начало получаться. В частности, в определение из таблички. К счастью, фишка с вызовом описания работать продолжала, вот только далеко не так хорошо, как хотелось бы. Так я узнал, что параметр здоровья в окошке статуса – это объем жизненной энергии. Все, без подробностей. Класс – это параметр, определяющий доступные умения и направления развития. Паладин – воин, использующий магию света. Высший эльф – представитель расы высших эльфов. А уровень – показатель развития. У меня даже сложилось впечатление, что, расстаравшись в объяснении нубу значения характеристик, система перешла в режим лаконичности, по типу «надоел, отвали», но я не отваливал и потихоньку перешел на иконки доспехов, за что был частично вознагражден целой чередой почти идентичных описаний, где менялись только несколько слов. В частности, для шлема окошко с описанием выглядело как «кровавый шлем покорителя света», класс, Е, тип, предмет экипировки, псевдоматериальный артефакт, являющийся продолжением души, в воплощенном в материальную форму состоянии защищает голову соответственно высококачественному стальному шлему. Эффекты. Защита головы согласно прочности материала. Снижение всего получаемого урона на 6. Переход в духовное состояние по желанию носителя. Может быть улучшен путем поглощения магической эссенции из материального артефакта более высокого качества. Используемый в качестве донора артефакт в процессе разрушается. Одинаковые эффекты при улучшении не суммируются, выбирается лучший. Может восстанавливаться при повреждении за счет маны. Для меча и кинжала все было точно так же, кроме снижения получаемого урона. А вот для плаща и ремня совсем так же, только они снижали лишь по 2%, а не по 6%. В итоге, если я все правильно понял, коли мне в руки попадет артефакт с каким-нибудь эффектом плюс 10050 целы, я смогу этот эффект перенести на свой духовный доспех. Вопрос в том, насколько тут артефакты вообще в ходу, хотя даже так развеять и воплотить те же перчатки оказалось довольно удобным действием. Для этого, как и при вызове описания, требовалось сконцентрироваться на намерении перевести их в духовное состояние. Желание, приказ или фантазии о том, как это происходит, тут были бесполезны, требовалось конкретно и только то чувство, когда ты, не задумываясь о том, как управлять той же рукой, тянешься ей за бумажкой со стола, четко и однозначно намереваясь взять ее в руки. Признаться, даже когда уловил фишку, поймать такое состояние разума очень сложно, но сложно не означает нельзя, так что пусть не сразу, но нужного эффекта добиться удалось. На этом проблему туалета можно было признать частично решенной КХМ, неважно, как бы то ни было, но, выжав все из окошка статуса, я попытался вызвать другие эффекты, которые обычно приписываются системе в соответствующих произведениях тех же корейцев, и начал с инвентаря. Тут мне опять повезло, и заветное слово сработало даже мысленно. Перед лицом развернулось еще одно окошко, раза в три больше предыдущего. Большую его часть составляли пустые квадратики, и только вверху было название, собственно, инвентарь, и еще в правом нижнем углу имелась загадочная цифровая подпись. 050, ни как его использовать, ни что делать дальше, ни единой строчки и подсказки, но тыкать взглядом в слова, концентрируясь на намерении получить описание, я уже научился, что вскоре дало мне новый всплывающий квадратик с лаконичным текстом. Инвентарь, привязанный к душе носителя под пространственный карман, позволяет хранить любые неживые предметы. Доступный объем ячеек зависит от количества маны в соотношении 2 маны 1 ячейка. Доступный к использованию объем ячеек 0,50. Более тщательные и дотошные исследования показали, что при попытке поместить в инвентарь меч я трачу 1 единицу маны и его схематичное изображение появляется в верхнем левом квадратике, в то время как циферки в нижнем правом углу сменяются на 1,50. На вытаскивание меча обратно тоже тратится 1 единица маны. Сам процесс выглядит как проталкивание руки в окошко, правда, в этом, скорее всего, особого смысла не было, так как окошко инвентаря оставалось полупрозрачным и, что запуская в него руку с предметом, что запуская, дабы вынуть предмет, я саму руку из виду не терял, то есть она не проваливалась в некое внешнее пространство, просто в одном случае предмет истаивает между пальцами в ворохе золотистых искр, а в другом, проявляется таким же образом. Тут надо было поэкспериментировать, но тратить ману на игры, сидя незнамо где, с неизвестными перспективами опасности для моего здоровья, я посчитал неразумным. Попытка вызвать магазин привела к сообщению, что у меня недостаточный уровень для этого действия. Запрос «Книга заклинаний» реально открыл этакую развернутую голограмму книги, по сути являющуюся тем же окошком интерфейса, только стилизованным под книгу и с возможностью волевым усилием перелистывать страницы. Каждый из 4 известных мне магических приемов занимал там по 2 страницы. Это были буквально выраженные символьной формой последовательности магических действий, которые я совершал недавно, применяя исцеляющие прикосновения, усиление и насыщение оружия светом. Назвать это формулами в математическом смысле или текстом, равно как и пошаговой инструкцией в какой-нибудь лабораторной работе, было нельзя, больше всего это напоминало смесь некой принципиальной и аналоговой схемы из электроники. Такие же дорожки питания, блоки всяких триадов, контроллеров и конденсаторов, только вместо безликих наименований электронных элементов местные узлы чар были прописаны полностью и создавались заклинателем одновременно со всей структурой. Мне хватало мгновения, чтобы, взглянув на схему чар, понять ее всю, вспомнить ее всю. И вместе с тем, разглядывая каждый элемент, я переживал настоящее озарение, когда сознанию открывается не только рефлекторное понимание нужных действий, но и их теоретическое описание и обоснование вместе с пониманием самих символов, все это описывающих, непередаваемое ощущение, даже более крутое, чем в первый раз, когда все было только на ощущениях и рефлексах тела. Попытка вызвать дневник или квест-лог открыла вкладку «Журнал», сейчас пустую и как раз и представляющую возможность вести дневник, куда я мог надиктовывать текст. Штука полезная, но точно не сейчас. Вот только на этом успехи закончились. Карта отсутствовала, попытки вызвать справку, помощь, советы начинающим, гайд, настройки, имя разработчика и прочие вариации «дайте мне инструкцию». Не дали ничего. Зато я потихоньку успокоился и взял себя в руки. Итоги были не шибко воодушевляющими, но хотя бы обнадеживающими и без позывов орать на весь лес. Мне коней и яец. С одной стороны, вид моего обвеса и всплывшие знания подсказывали, что я должен быть достаточно крут, чтобы не помереть от первого попавшегося кабанчика. С другой, гордая единичка в показателе уровня намекала, что меня и ежики запинать могут при некотором старании. Класс паладина радовал, без дураков, поскольку быть бронированной жопкой со встроенной хилкой – это замечательно, если ты хочешь жить долго и счастливо. Еще лучше вообще не попадать в такие ситуации, когда твоей жопке будут нужны бронька и хилка, но есть нешуточное подозрение, что это точно не мой случай. Так что класс отличный, как и отсутствие параметра интеллект замечательно, главное, чтобы одно не следовало из другого, а то как-то обидно звучать будет. Хотя перспектива вкачать мозги и придумать хитрый план прельщает, но, чую, не проканало бы такое, ибо с пистолетом и добрым словом всегда можно добиться много большего, чем просто с добрым словом. И все бы хорошо, но куда идти, было совершенно неясно. Как и для чего кто-то заморочился, вынул из меня душу и запихнул сюда, а именно так можно интерпретировать ту пару скупых строк от системы про утрату прошлой оболочки. Логика и здравый смысл подсказывали, что для того, чтобы вот так заморачиваться, этот заморачивающийся должен иметь очень веский повод, а не поручение уровня. «Мальчик, сгоняй мне за пивом». «Нет, может, тут будет какая-то сильно могучая сущность, которой ни хрен больше, чем заняться, и она, прикола ради и развеивания скуки для, играется со смертными, но такой ход кажется тупым, даже когда ты о нем читаешь со страниц бульварной книжки уровня «Взять в поезд, убить время». Но вариант «Ты избранный», Гарри, мне нравится немногим больше, поскольку напрямую ведет как раз к тем самым ситуациям, где факт бронированности моей жопы и встроенной хилки будет ключевым и очень важным. Короче, в любом случае, на оптимизм не настраивает. Но как бы то ни было, а дальше просто сидеть на поляне смысла не было вообще никакого. Еды у меня немного, воды тоже. И ждать, когда они кончатся и придется что-то придумывать, мне не хочется. Вот только куда идти-то, идей не было. В смысле, вот совсем. Где-то я читал, что человек по лесу, да и не только по лесу, не может двигаться по прямой, с чем это связано, уже не вспомню, но суть заключалась в том, что если просто идти вперед, то сам не заметишь, как сделаешь петлю километров в 5-10 и выйдешь примерно на точку старта. Чтобы этого избежать, нужно идти от дерева к дереву, то есть смотришь в нужную тебе сторону, видишь там дерево, идешь к нему, обходишь на 180 градусов и начинаешь высматривать следующее дерево. Я, конечно, теперь аж целый эльф, даже с гордой приставкой высшей, чтобы это не значило в данном мире, но методу лучше использовать, чисто на всякий случай. Правда, был в этой безупречной логике один маленький минус. Я по-прежнему понятия не имел, где та самая нужная сторона. Еще раз осматриваю полянку в лесу, где я очнулся. Увы, с момента последнего осмотра на ней чудесным образом не выросла карта из серии «Вы здесь, а надо вам вон туда». Да чего там, даже завалящего указателя ближайшие разумные существа в том направлении тоже не появилось. Проблема. Еще гениальные идеи. ХММ. Так, вроде бы в той же книжке о движении в лесу говорилось, что надо идти вдоль ручья. Ручьи имеют тенденцию впадать в реки, а люди издревле предпочитают строиться вдоль рек. Так и можно выйти к разумным. Вот только, что-то не вижу я тут никаких ручьев. И не слышу. Даже с помощью острых ушей, констатировал я факт. К тому же с моей удачей, а удача у мужика, что очнулся по неизвестной причине в незнакомом лесу и даже родное тело умудрился где-то посеять, явно не на высоте, этот клятый ручей скорее в болото какое меня приведет, чем к людям. Но идей больше не было, от слова совсем. Да уж, будет крайне забавно, если будущий герой помрет, заблудившись в лесу, при этом будучи эльфом. Так, отставить нервы и панику. В конце концов, я, здоровый мужик в полных латах, режущих 40% входящего урона, и со встроенным исцелением, что может мне угрожать в простом лесу. Так что доверимся великому рандомию и пойдем налево. А, не, стоп, я же теперь паладин, мне нельзя налево, наверное. Тогда разворачиваемся на 180 и идем таки налево, в смысле, направо, но налево я нервно хихикнул. Бодриться получалось с переменным успехом. Да, настрой у меня и так был далек от все хорошо и замечательно, а тут еще и потеря личной информации, прекрасно наложившаяся на мысли о неведомой сущности, играющей с межмировыми переносами людей и дарованием им суперсил, которой от меня что-то надо. Невозможность сориентироваться на месте стала своеобразной вишенкой на торте, это чтобы не говорить последним гвоздем в крышку гроба, если что. Вздохнув, я закрыл все системные сообщения, просто потыкав пальцем в крестики на углах, и поправил меч за спиной, который сам не заметил, как туда убрал, да и поправил скорее для своего психологического комфорта, чем реально поправляя, после чего устремился в лес. Лес встретил меня шорохом прелой листвы под ногами, шелестом деревьев и подлеском, так и норовящим запутаться в ногах. Никаких троп, даже звериных, в поле моего зрения не имелось. Да и не знаю я, как выглядят звериные тропы, откровенно говоря, и каких-либо всплывающих подсказок в сознании по этому поводу не появлялось. Зато по лесу я шел, даже невзирая на его дикое состояние, довольно легко. Нет, я не был бесшумной тенью, треск веток под ногами был вполне различим, но все же двухметровому дяде в латных доспехах определенно положено шуметь куда как сильнее. Ну, точно не быть тише обычного человека, что выбрался за грибами на природу, а я был именно что тише, даже сами латы у меня издавали звуков меньше, чем обычные шаркающие друг о друга штанины осенних непромокаев, в которых ходишь за грибами после дождя. Отсюда два варианта: или прошлый я в душе был слоном, или нынешний все-таки может в тихий шаг. Второй вариант нравился мне больше. Вот так, прокручивая в голове отстраненные мысли, я и шел куда глаза глядят. Шел и шел, и шел, и опять шел, и не видел никаких изменений. Есть и пить не хотелось, пересеченка под ногами отсчитывала очередные метры, давно сложившись в полноценные мили, во всяком случае, на мой субъективный взгляд. Никаких просветов или следов цивилизации. Нет, я понимаю, что глупо рассчитывать найти в центре фэнтезийного леса пустые бутылки или там неведомо каким колдунством оказавшийся на твоем пути синий советский почтовый ящик, но смутные надежды на засеки, с которых собирали смолу, или там следы бортников, что охотятся за диким медом, у меня имелись. Но ничего, я вообще в том направлении иду, как выяснилось еще немного позже, в том, вот только обстоятельства этого выяснения были. «Помогите!» – вырвал меня из мрачных мыслей женский крик, наполненный страхом и какой-то обреченностью. Крик раздавался откуда-то справа, и хотя в первый миг я радостно дернулся на человеческий голос, да еще и глаголящий понятную речь, но тут же себя стопорнул, после чего пошел налево. «Это не моя проблема, я сам нуждаюсь в помощи, а если там кто-то местный влетел, то мне и подавно делать нечего, сожрут и не заметит. А-а-а, спасите, не узнать боль в крике было бы сложно. Я сделал еще один шаг. А-а, какой же я придурок!» С этой фразой я развернулся обратно и, не давая себе передумать, на полной скорости втопил в сторону крика. Я не святой, и мне уже доводилось проходить мимо подворотен, откуда порой слышалось нечто похожее, даже ментов не вызывая. Можно повосклицать на тему о времена, о нравы, но смысл, вызванные правоохранители если и соизволят приехать, то сделают это с опозданием, да еще потом из тебя же душу вытрясут, а соваться самому, был у меня один приятель, что сунулся, теперь ходит со стильной титановой пластиной в черепе и парой штифтов из того же металла в костях, но сейчас у меня есть реальный шанс помочь, и просто взять и пройти мимо, пусть я и не святой, но и не последняя гниль. Мой марш-бросок закончился у небольшого холма, даже не холма, а так когда-то давно дерево выворотило из земли, бури, скорее всего, ветер и дожди принесли землю и семена, и теперь эта конструкция стала чем-то типа природной клумбы. На вершине этой клумбы стояла женщина в изорванной одежде, еще и залитой кровью, чем это было раньше, сказать сложно. У нее в одной руке был зажат нож, а в другой – пустая корзинка, которой она пыталась отбиваться от желтых саблезубых колобков, ну или чего-то вроде. Эти штуки имели глаза, маленькие и натурально налитые дурной кровью, щелочку носа, а также пасть, полную острых клыков, а еще они умели прыгать с места на 3 с лишним метра и норовили вцепиться своей жертве в горло или хоть куда-то вгрызться. На моих глазах одна из тварей подскочила и впилась в руку женщины. Брызнула кровь, нож выпал из ослабевших пальцев, а жертва в очередной раз вскрикнула, но при этом отчаянно продолжала бить существо корзинкой по голове. На этом моменте я наконец-то отвис и, не задумываясь, рефлекторным движением вынул меч из-за спины, заодно поняв, почему на нем нет ножен. Хрен бы я так вынул, если бы они там были. Косой удар по диагонали просто разделил одного из колобков на 2 половинки с влажным чмоканьем. И тут же сбоку выскочили 2 маленькие полоски сообщений с комментариями системы. Вы убили низшего демона. Получен опыт. Особого сопротивления я не ощутил, а вот крови из этой штуки плеснуло, как из пробитой канистры. Следом за первым перешедшим на темную сторону силы персонажем детской сказки последовали второй, третий, четвертый попробовал напрыгнуть на меня, и я рефлекторно загородился левой рукой. Раздался скрип кости по металлу, я ощутил легкое сдавливание и все, прокусить стальные латы злобный колобок не смог, а я проломил ему голову яблоком меча. Колобки кончились на 12-м, и они точно были поехавшими, в том смысле, что разве животные, пусть и хищные, не должны отступать, получив отпор и понеся потери, а тут, стояли до последнего же пытаясь меня прикончить. Спасибо, милорд, отвлек меня от размышления о психологии колобков-психопатов голос спасенный, я думала, что уже все, на этом моменте она начала оседать и чуть было не упала с холма, куда ее загнали тварюшки, пришлось ловить, и тут я понял, что спасенная мной дама, выглядящая лет на 50, не является человеком, в смысле, она и так мало напоминала человека из моего родного мира, будучи такой натуральной аниме-бабулькой, трехмерной, вполне себе материальной и вещественной, но при этом более яркой и контрастной, как и весь окружающий меня мир, а еще пропорции и само строение ее лица отличались от привычных мне европейских примерно в такой же степени, как строение лица негра отличается от строения лица азиата, и там, человек, но первый раз в жизни увидишь, и как будто инопланетянина встретил, так было и тут, только черты и цветовая гамма ее лица тяготели к такому классическому аниме-шаблону с большими глазами. Вот только на этом отличие ее от привычного мне человека совсем не заканчивалось. Самое интересное заключалось в том, что у нее на голове имелись лисьи уши, а из копчика рос соответствующий хвост, для которого в юбках было даже специальное отверстие. Просто в момент атаки колобков ушки были прижаты к голове, да и стояла она ко мне лицом, потому и хвост в глаза не бросался. Впрочем, данные открытия были хоть и любопытны до некоторого ну, не то чтобы шока, но такой сильной потребности вытаращиться, но в момент, когда я ее ловил, куда сильнее меня волновали ее раны, что продолжали кровоточить. Позволять женщине умереть прямо у меня на руках было ну совсем за границами моих желаний, даже без учета того, что она, мой первый и единственный источник информации. На данной эмоции исцеляющее прикосновение сложилось само собой, а следом за первым, еще три, пока я не удостоверился, что раны женщины полностью исчезли и она не истечет кровью у меня на руках. «Пожалуйста», я кивнул, получив в ответ новый поток благодарностей, от которого мне стало откровенно стыдно. Я ведь действительно сначала хотел оставить ее, как выяснилось, на съедение каким-то тварям, но не стоит меня благодарить, вы вполне достойно держались. Ох, если бы, милорд, если бы не вы, эти крыла бы уже догрызали кости старой Эллис. Могу я узнать имя моего спасителя? Хм, это было не вовремя. Не тот вопрос, который я бы хотел слышать. Мысли судорожно заметались. Своего родного имени я до сих пор не помнил. Да и если бы помнил, не представляться же эльфийскому паладину русским именем, это было бы так же дико, как рязанский мужик, представляющийся на родине каким-нибудь корейским. Хван Джинхо, то есть за шутку сойдет, но никогда разговор серьезный, а выдумать эльфийское. Черт, да как его выдумаешь-то? В голове одни леголасы, илриданы, элронды и фианары. Но называться леголасом, вообще называться именем известного персонажа, это даже для игрового ника пошло. Вот только объясните это кто-нибудь моей фантазии. Как вообще можно вот так сходу придумать эльфийское имя? На основе чего? Так, давайте, ассоциации, работайте. Я паладин, эльф, давайте, давайте, резче. У меня белые волосы, судя по картинке в окне статуса, еще и голубые глаза, я высший эльф. Ну же, хоть что-то по теме. Кого я вообще знаю с белыми волосами, кроме Сарумана? Вайсшни, гениально, да, еще женским именем представься. Хотя у нее был брат, Вайтли, но я не хочу быть Вайтли, да и пошлость полного копирования имени выдуманного персонажа это не убирает. О, знаю, Вайтлиан, ляпнул я пришедшего по ассоциации Франкенштейна из имени Вайтли и Иллидан, и только после этого понял, какой бред я родил, но поворачивать назад уже было поздно. Ладно, примем за данность, что я идиот, окей, а теперь мысленно скрестим пальцы, готовясь задвигать, что это, прозвище, если дама сильно удивится фонетике, ибо черт его знает, как принято именоваться у местных эльфов. Сама лиса-бабушка представилась вполне себе по-европейски, но она не эльфы. Короче, слишком мало пока данных. Еще раз благодарю вас за помощь, Вайтлиан Дона, спасенная поклонилась, а вот суффикс к имени меня напряг. Аниме реальность, система из корейских фантазий о переносе игрового функционала в реальный мир, теперь вот натуральная кицуна с японизмами в речи. Речь, кстати, у нее не русская. То есть я вроде как воспринимаю все по-русски, но вот если внимание обратить, то понимаешь, что говорит она на каком-то другом языке. И ты сам тоже говоришь на другом языке. И нифига не понятно, как это работает. Дона, осторожно переспрашиваю, стараясь унять внутреннее волнение. Я не совсем из этих мест, что это означает? Ох, так вы чужеземец, всплеснула руками женщина. Ну конечно, простите, как я сразу не догадалась. Вы, должно быть, авантюрист. Да, как мне повезло вас встретить, добрый сэр. Адона – это приставка, означающая уважительное обращение к более старшему или благородному господину, зачастила женщина, у меня же в животе от ее слов начало чуток этак потягивать. Только не говорите, что у нас тут вариант японского попадалова, как его там иссякай, кажется. Только озабоченных свиноподобных орков, насилующих все, что движется, вкупе с долбанутыми японскими школьниками, озабоченными импотентами гаремостроителями, спасителями мира, мне для полного счастья и не хватало. Так, рано делать выводы, рано, хотя тенденция настораживает. А женщина продолжала говорить, явно скидывая стресс и страх. Это обращение пришло из старых времен, говорят, так общались еще первые призванные герои. О, японский городовой, вашу же мать, они здесь реально есть, призванные герои японцы, хотя... Конечно же, такое не везде прижилось, но наша деревенька гордится тем, что была основана в ту давнюю пору. Что пора давняя, это хорошо, но все равно напрягает вся ситуация в целом. Ох, простите, должно быть, вам совсем не интересно слушать мою пустую болтовню. Да нет, уважаемая, болтун, это находка для шпиона. Я, конечно, не шпион, но информация нужна мне критически. Не имею ничего против, пожимаю плечами, но... Полагаю, лес – не лучшее место для ведения бесед. Давайте я провожу вас, меня, но вы же, благородный рыцарь, да еще и магией владеете. Наверняка у вас есть более важные дела, чем тратить время на простую крестьянку, или мои представления о крестьянах в средние века несколько отличны от реальных, или эта женщина для, по идее, самого чернового и необразованного сословия удивительно красноречива. Убедиться в безопасности спасенной женщины – достаточно важное для меня дело, чтобы потратить на него мое время. Вдруг эти создания были тут не одни, точно. Вставшие было торчком ушки вновь прижались к голове. Раз тут появились кролобы, значит, где-то в округе образовалось подземелье. Я должна сообщить старости. Тогда, полагаю, нам стоит поспешить. А пока идем, не поведаете ли мне об этих местах? Кажется, я несколько сбился с пути и заплутал, да и вам, очевидно. Не помешает отвлечься разговором. Ха, хорошо. И еще раз спасибо. Вы очень добрый человек, особенно по отношению к такой, как я. Только не говорите, что тут еще и расизм цветет и пахнет. Или тут имелось в виду, что благородный дон Румата снисходит до обычной черноногой. Да, что так плохо, что эдак нехорошо. Тем временем моя проводница, не подозревающая о том, что она проводница, споро отыскала свой нож, сложила в корзинку разбросанные по округе грибы и навострила стопы в сторону, что отклонялось от моего изначального маршрута градусов на 60, то бишь топой я без наводки, имел очень неплохие шансы пройти мимо. Что же, доброе дело уже получает награду. Пока мы шли, Эллис болтала без умолку, иногда ее болтовня поправлялась и направлялась моими осторожными вопросами и уточнениями. Так я узнал, что оказался в окрестностях деревеньки с поэтичным названием Причальная. Почему она так называется, не знали даже местные, никаких причалов, равно как и судоходных рек, в округе не имелось, жили местные с земледелия и охоты, ну и рыбачили помаленьку в небольшой проходной речушке, но это так, скорее для разнообразия стола, чем для реального прокорма. А еще эта деревенька была в такой жопе мира, что дальше уже только тайга, ну... Та самая, где лес судья и медведь прокурор. Принадлежали эти земли некоему лоу-лорду Эккерту Дунлайфу. Окей, вопрос разнообразия имен в этом мире понят и закрыт. Был он то ли бароном, то ли все-таки просто нобилем, то есть мелким землевладельцем, что порой и сам на земле пашет. Точно моя собеседница об этом не знала, да и откуда бы простой крестьянке разбираться в иерархии благородных особ. Но из общей размерности подозреваю, что речь шла все-таки о бароне, потому как обитал он в замке с кучей воинов в неделе пути и владел, суммарно, десятком деревенек. Причальная просто была на отшибе, потому что в ней живут кшарианцы. Ох, простите, господин Вайтлиан, дальше мне никто пояснять не стал, но теория расистов только что получила очень существенный кирпичик в свое основание. А вот узнать, что за подземелья такие, да еще и именуемые с таким пиететом, что сразу видно, слово с большой буквы, мне не удалось. В том смысле, что беседа на них не выходила, а спрашивать в лоб не хотелось, с учетом той уверенности, с которой упоминала схему действий эта женщина. Подобное явление должно быть хорошо известно. И если спрашивающий у местной жительницы об округе чужестранец был вполне логичным событием, то вот интересующийся прописными истинами мог вызвать вопросы. И хрен его знает, что и как с этими вопросами будет дальше. В том смысле, что я в неизвестном мире с неизвестным населением и неизвестными традициями и моралью. Насколько я помню историю своего мира, в темные века к чужакам относились весьма подозрительно, да и грабануть кого, если это будет безнаказанно, местные крестьяне были тоже не прочь. Может, я перестраховываюсь и параною, но лучше быть живым параноиком, чем доверчивым кормом для плотоядных колобков. Спустя примерно полчаса довольно спорого шага мы вышли к поселку, огороженному деревянным частоколом. Вдали виднелись возделываемые поля, да и небольшое стадо коров на выпасе удалось заметить, хотя, если прикинуть, расстояние до них было приличным. Пусть в лесу я это определить не мог, но сейчас очевидно, что зрение у меня стало куда как острее человеческого. А еще я вновь напрягся. Частокол – штука трудоемкая, просто так ее вокруг каждой деревни не ставит, а раз она тут есть, значит, есть причина. Или я опять тороплюсь с выводами. Ладно, заходим и будем посмотреть.